Глава 18. «Дашенька, вы меня не узнаете?» Крупный, полный, хорошо одетый мужчина. Из тех толстяков, которых лишний вес не портит, а скорее наоборот. Этакий Винни-Пух ростом 1,80 м с обаятельной улыбкой доброго весельчака. «Извините». Даша его не помнила, но отшивать не стала. Выпуклые карие глаза незнакомца глядели на нее без тени похотливости. Открытый дружеский взгляд. «Нас Альбина познакомила», — проговорил мужчина чуть виновато, словно это он, а не Даша, проявил забывчивость. «Я Вячеслав Сергеевич. Сеть магазинов «Русская кожа» в Баварии. Вспоминаете?» — спросил он с надеждой. «Что-то припоминаю». Русскую кожу она помнила. Мужчину нет. «Ну вот, видите». Толстяк искренне обрадовался. «Знакомое лицо. Как у Альбиночки дела? Договорилась с голландцами?» «Пока нет», — ответила Даша. Осведомленность Вячеслава Сергеевича ее слегка удивила. Переговоры с голландцами Альбина не афишировала. «Это временное», — заверил Вячеслав Сергеевич. «Наша фирма в их совете акционеров. Мы будем всячески содействовать нашим партнерам. Охотно угостил бы вас ужином, Дашенька, но, к сожалению, спешу. Вы маршрутку ждете, Дашенька? А я на машине, кстати, могу подвезти, если по дороге. Вам куда?» «На Петроградскую», — машинально ответила Даша. «А я к себе на Крестовский», — обрадовался Вячеслав Сергеевич. «Поедемте». И бережно, но решительно подхватил Дашу под руку. Пахло от него хорошим лосьоном и дорогой кожей. Запах, который всегда нравился Даше. Ого, черный мерз. Тонированные стекла, породистый глянец лака. «Сюда, Дашенька!» Вячеслав Сергеевич распахнул заднюю дверцу. Сам, обойдя машину, сел рядом. «Здравствуйте», — сказала Даша водителю, брюнету с курчавой бородкой. «Здравствуйте». В зеркальце над лобовым стеклом сверкнула белозубая улыбка. Шея водителя густо заросла волосом. «Поехали, Ахур», — деловито распорядился Вячеслав Сергеевич. Мерседес плавно тронулся с места. «Дашенька, я чувствую, вы человек, ценящий прекрасное. Хотите, покажу вам одну любопытную вещицу? Недавно приобрел». «Только никаких подарков», — с улыбкой предупредила Даша. «Ну что вы, милая моя», — круглое лицо Вячеслава Сергеевича озарилось улыбкой. «Мы же с вами не настолько знакомы, чтобы я позволил себе подобное. Вот вы меня даже не узнали». Толстяк добродушно засмеялся. Порылся в кармане, достал мешочек из алого бархата, развязал и выкатил на ладонь красный прозрачный камень, размером с голубиное яйцо. «И это что, рубин?» — не очень уверенно спросила Даша. «Отнюдь нет, гранат, но редчайшего оттенка». Он поднял ладонь на уровень собственных глаз. «Вы только взгляните, Дашенька, какая причудливая игра света». Даша, прищурившись, посмотрела на камень, увидела его отражение в глазах Вячеслава Сергеевича. Неожиданно эти отражения увеличились, словно с камнем на Дашу надвинулся один огромный пламенеющий красный глаз. И она потеряла сознание. Даша очнулась. Сначала она почувствовала запах. Очень неприятный, очень знакомый. Не вспомнить. Такое ощущение, что кто-то рылся у нее в памяти и все перемешал. Девушка приоткрыла глаза. И тут же прищурилась. Прямо в лицо бил белый неестественный свет. Секунды позже она ощутила холод. Сначала спиной, потом всем телом. Даша попробовала перевернуться на бок. Не получилось. Удалось лишь повернуть голову. Рядом с Дашей на соседнем столе, обитым серой оцинкованной жестью, лежал труп молодой девушки. Ее светлые волосы в беспорядке рассыпались по столу, а голова вздернута продетым в горотань стальным крючком. От подбородка вниз, через грудь и брюшину, шел продольный разрез, причем края его были аккуратно зафиксированы для свободного доступа в грудную и брюшную полости. Судя по состоянию кожи, труп относительно свежий, но запах, естественно, присутствовал. «Я в морге», — подумала Даша. «И жива. И те, кто привез меня сюда, знают, что я жива. Мертвых не привязывают к столу». Даше не так давно исполнилось 19, но ее жизненного опыта хватило бы на вдвое больший срок. Ума и хладнокровия тоже хватало. Вскрытое тело ее ровесницы, уложенное рядышком, по замыслу привязавших Дашу к столу, должно было повергнуть ее в шок и сломить ее волю. Наверное, так бы оно и вышло, если бы Даша когда-то не училась на медсестру. Всплыло в памяти круглое добродушное лицо Вячеслава Сергеевича. «Вляпалась, как дурочка», — обругала себя Даша. Что ж, оказывается, предупредительный толстячок, так хорошо осведомлен о делах фирмы, о ней, Даше, знает далеко не все. Например, не знает, что у нее диплом хирургической медсестры. Даша неожиданно для себя разозлилась и даже чуть-чуть согрелась от этого. Страх прошел. Самое страшное с ней уже произошло. Когда они с Иркой чуть не потеряли самое главное – себя. Их вытащили. Должно быть, Бог тогда позаботился о двух глупых девчонках. Позаботится и сейчас. Ей не посмеют причинить вреда. Кому угодно, только не ей. «Проснулась, красавица», — произнес рядом приятный баритон. Даша быстро повернула голову и увидела чернявого водителя. Рядом с ним возникла крупная физиономия Вячеслава Сергеевича. «Ага», — удовлетворенно проговорил толстяк. Опустил руку на Дашин лоб, крепко прижал ее голову к столу. Даша зажмурилась, свет бил прямо в глаза. Толстяк пальцем оттянул Дашина века, хмыкнул. «Смелая девушка», — одобрительно изрек он и убрал руку. «Ахур, друг мой, выключи люстру». Лампы погасли. «Смелая девушка», — повторил толстяк, — «и не глупая. Знаешь, почему ты здесь?» Даша молча мотнула головой. Молча, потому что боялась, голос дрогнет. Не столько от страха, сколько от холода. А на улице жара под 30. Схватить насморк в такую жару. «Видишь, Ахура, она нас не боится». «А может, мы и маньяки?» — произнес Вячеслав Сергеевич с добродушным смешком. «Не веришь?» «Правильно. Мы не маньяки, хотя мой друг Ахур», — кивок в сторону Черноволосова, — «большой затейник, когда дело касается молоденьких девочек, и...» — толстяк сделал интригующую паузу и подмигнул. «Мальчиков». Затейник широко улыбнулся. «А красивый мужик», — возникла у Даши совершенно неуместная мысль. «Только очень волосатый, как шимпанзе». «Не стану врать, что желаю тебе добра», — сказал Вячеслав Сергеевич. Словно невзначай, он начал расстегивать Дашину блузку. «Я никому не желаю добра. Мои американские друзья дали мне имя. Дефер. Ты ведь знаешь английский, зайка?» Его пальцы уже гладили Дашину грудь, теребили сосок. Пальцы были теплые и умелые. «Ты незаурядная девочка», — продолжал толстяк. Брюнет за его спиной ослепительно улыбался. «Я сожалею, что ты не одна из нас». «Пока», — черноволосый красавец Ахур поднял палец. «Может быть», — согласился Дефер, — «мы никого не принуждаем». «Мы просто предупреждаем», — певучим баритоном поддержал брюнет. Рука толстяка нежно ласкала Дашин живот. «Но не следует нам мешать», — произнес Дефер ласково. Пальцы его правой руки перебирали волоски на Дашином лобке, а в левой появился скальпель. Даша напряглась. «Не следует», — повторил толстяк и убрал правую руку. Скальпель мелькнул в воздухе, и Дашины кисти освободились. Она немедленно села и застегнула блузку. Трудно сказать, чего она стеснялась больше — обнаженной груди или лилового синяка на животе. «Может, и ноги отвяжете?» — сердито спросила она. «Может быть», — толстяк провел ладонью по Дашиному бедру, покрытому пупырышками гусиной кожи. Даша подавила желание сбросить его руку. Черноволосый Ахур шагнул к столу с другой стороны, дотронулся до Дашиной шеи. Вот его руку Даша перехватила и яростно вдавила большой палец в болевую точку. Черноволосый даже не попытался освободиться, наоборот, улыбнулся еще шире. Боль, похоже, доставляла ему удовольствие. «Точно псих», — подумала Даша. «А вот толстяк на психа не похож». «Я жду», — высокомерно произнесла Даша. «Что вам нужно?» «Минуту, царевна», — проворковал толстяк. Ах, какой материал! Верно, друг мой? Несомненно, брюнет облизнул ярко-красные губы. Может... Нет, отрезал Деффер. Даша вздрогнула. Голос Вячеслава Сергеевича, до этого мягкий как бархат, неожиданно стегнул кнутом. Брюнет вырвал руку. Даша его особенно и не удерживала, и шагнул назад. В руке Деффера появилась цветная фотография. «Дашенька, посмотрите хорошенько. Вам знаком этот человек?» Даша взяла фото. Качество было так себе, но изображенного на нем Даша узнала. Николай. Сатанист держал в руках стальной шампур. А на шампуре... человеческое сердце. Даша стала по-настоящему страшно. Даже пот выступил на лбу. Она подняла глаза. Вячеслав Сергеевич смотрел на нее. И он чувствовал ее страх. «Таких, как он, Дашенька, в городе десятки, сотни», — ласково произнес Деффер. «Цена им грош. Вы, Дашенька, лично для меня намного дороже. Но вы пока не наша, Дашенька, а он наш. Наш грош, Дашенька. А наши мы никому не позволим трогать». Он помолчал немного, предоставив девушке возможность обдумать его слова. Затем продолжил. «Я многое могу, Дашенька. Например, могу сделать так, чтобы вы забыли и его, и меня. И ваше согласие мне не требуется. Я могу сделать так, что вы вообще забудете, кто вы и откуда». «Меня будут искать», — возразила Даша. «Возможно, но вряд ли найдут. Вы, Дашенька, уснете и проснетесь в каком-нибудь турецком борделе. В полной уверенности, что находитесь там уже года три. И зовут вас не Даша Герасимова, а, скажем, Галя Семеняка». Чернявый Ахур хохотнул. «Нет», — задумчиво проговорил толстяк, — «для борделя вы, Дашенька, слишком хороши. Скорее, это будет гарем какого-нибудь африканского или арабского шейха. Я могу прилично заработать на этом теле, Дашенька». Деффер легонько похлопал девушку по животу. «Но я не жадный. И вы мне симпатичны. Я не буду стирать вам память и подставлять вашу нежную мышку черному жеребцу. Вы будете помнить все, Дашенька. Вы умная девушка. И сами поймете, что можно, а что нельзя. Предупреждений больше не будет. Это последнее. Вы понимаете меня, Дашенька?» «Вы меня запугиваете?» Дашин голос, несмотря на все ее усилия, дрогнул. «Запугиваем?» — Деффер ласково улыбнулся. «Запугивать. Такое доброе слово. Вы прелесть, Дашенька. Вы чуточку испугались. Это вам даже к лицу». «Нет, Дашенька, мы не запугиваем, мы предупреждаем. У нас такие возможности, Дашенька, что даже турецкий бордель может показаться недосягаемой мечтой». Ахур откашлялся. «Давай я покажу ей, Деффер», — предложил он, но толстяк пропустил реплику мимо ушей. «Он», — Деффер щелкнул по фотографии Николая, — «жалкий маленький червячок. А мы — мастера. Я чувствую, Дашенька, вам ничего не надо показывать. Вы меня понимаете, Дашенька?» Деффер взял ее лицо в ладони. Даша не могла даже пошевельнуться. И прошептал, глядя ей прямо в зрачки. «Я — смерть, Дашенька». И девушка потеряла сознание.